но с юридической точки зрения совершенно безупречными. Свинье задавали вопросы, но она на них не отвечала. «Почему вы не обратили внимания на крик ребенка о помощи? Как вы со своими поросятами оказались на общественной земле? Было ли у вас намерение совершить преступление? Можете ли представить какие-либо смягчающие обстоятельства?» Хрюшка, вместо того, чтобы отвечать на поставленные вопросы, поворачивалась в кресле для подсудимых и ошарашенно глядела на своего адвоката. Тот как раз готовил защитительную речь. В задних рядах теснились любопытные. Рёс рассказывал, как арендатор, хозяин свиньи, обезумев от горя, выкрикивал в адрес недоумевающего животного грубое оскорбление и аплодировал, когда судья вынес самый суровый штраф за детоубийство. Свинью повесили 2 дня спустя, как настоящего преступника, на виселице в Гейдельберге, и труп закопали на лугу. Рёс особенно веселился по поводу судьбы поросят. Их оправдали по причине младенческого возраста. Чуть позже один из них оказался у Рёса на столе. Воспоминания развеселили его. Он снял с полки фолиант, уселся в кресло и начал его листать. В Гамбурге в 1601 году, читал он, петух был приговорен к сожжению на костре за еретическое и противоречащее Божьим законам преступление. Он снес яйцо. Если бы это яйцо высидела змея или жаба, то, согласно верованиям, обществу грозила серьезная опасность. Скорее всего, вылупился бы Василиск, сеющий вокруг себя смерть и неизлечимые болезни. На основании знаменитой цитаты из 21 главы 2 книги Моисея, животные несли за свои преступления ту же ответственность, что и люди. И если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть. А хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и 3-го дня, и хозяин его, быв извещен о том, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. То есть человек и животное уравнивались перед законом, и путем объединения Моисеевых законов с римским правом была заложена основа европейской цивилизации. Далее шел параграф об убийствах и разврате среди лошадей, быков, волов и даже кошек. В сноске было поведано о жеребце, подвергнутом пыткам с целью добиться признания в совершенных им злодеяниях. Некоторые звери удостаивались помилования. Либо суд проявлял снисходительность, либо защита была выше всяких похвал, либо, как в случае с поросятами, ввиду их бросающегося в глаза несовершеннолетия, момент совершения преступления. В Швабии предали анафеме кротов, а коза, сломавшая забор, должна была выплатить стоимость ремонта молоком. «Действия, именуемые преступными», — мысленно процитировал он, поворачиваясь к окну. Оттуда на него уставилась пара горящих кошачьих глаз. «Повсюду брошенные животные», — пробурчал господин, — «и этот кот тоже». «Не так уж редко они нападают и на людей, если верить статистике». Он поднялся и поставил книгу на место. Осторожно, чтобы не спугнуть кота, он подошел к окну. Тот по-прежнему сидел на подоконнике и непринужденно вылизывал лапу, не выказывая никаких признаков испуга. Потом кот поднял голову, поглядел ему прямо в глаза и продолжил умывание. Господин постучал по стеклу, но кот даже не шевельнулся. Господин немного обескураженный подошел к столу. Судебное дело, которым он, будучи судьей, сейчас занимался, странными и нелепыми подробностями напоминало старинные звериные процессы. Эта мысль пришла ему в голову, покуда он наводил порядок в ворохе лежавших на столе бумаг. Лишь одного документа не хватало, чтобы поставить точку в этом процессе. аттестата о смерти осужденного.